Глава четвертая. И чем вы хотите меня удивить? Наконец-то, суки, я увидел предмет вашей неиссякаемой гордости. Гвардеец, твою дочь убили при помощи этого. Тебя хотели казнить таким же вечным огнем. А это? Продолжил экскурсовод показывать мне достопримечательности местного Эрмитажа. Наша гордость и наша жизнь. Взгляните, Слав, на темное пламя. Правда, потрясающее зрелище. Полностью с тобой согласен, урод. Зрелище незабываемое. Посередине громадного зала, как и все остальные помещения данного VIP-комплекса, вырубленного в толще скалы из красного мрамора, горела тьма. Лепестки черного пламени извивались и сплетались друг с другом, изредка подбрасывая к потолку искры мрака. «Великолепное зрелище», — равнодушно сказал я. «А зачем вы, мастер Нарисан, мне все это показываете? Вы ведь знаете, что я не являюсь поклонником проклятого». «Разрушителя, Слав», — улыбнулся темный. «Ты можешь смело называть его истинным именем. Я показываю тебе нашу обитель, потому что так захотел великий мастер Нарвион. Ты должен понять, кто является истинным владельцем герцогства Тария. У вас не должно остаться никаких иллюзий. Мы или партнеры, или у вас ничего не получится, Слав». «Сейчас, все у меня получится, по крайней мере, я надеюсь на это. Запугать меня решили, падлы. Так не надо так грубо работать, учитесь у товарища Бендера. Ты даже парабеллум мне еще достать не предложил, а уже разводишь на бабки. Хрен тебе вгрызло. А пятерых рыцарей тьмы, что возбужденно сопят за моей спиной, ты вообще мог и не привлекать к конвоированию моей тушки. Плевать я на всех хотел, а на тебя в особенности». «Уж извольте мне, мастер Нарисан, называть темного проклятым, падшим, продавшимся тьме, пожирателем сущности и так далее. Сначала я начну говорить Суи его истинное имя, потом стану баловаться жертвоприношением во славу падшего. А что будет дальше?» «Мы с радостью примем в наш круг такого воина и мага», — напыщенно ответил этот болван. «Вы ведь наверняка хотите увеличить свою магическую силу. Такую возможность мы вам предоставим. Посмотрите на меня, Слав. Я ведь был обычным магом, но когда я принял покровительство разрушителя, когда я получил возможность использовать силу его, я стал тем, кем являюсь сейчас. Я правая рука могущественнейшего из семерых великого мастера Нарвиона». «Крий, мне за тебя уже обидно. Оказывается, не ты главная шишка в темном муравейнике за пределами погони Белгора. На твоем месте, Крий, я бы давно послал сюда группу исполнения. Тебя же не уважают. А ты, мастер Нарисан, дешевая шестерка, которую эта полумумия Нарвион поставила на внезапно ставшее вакантным место. Спасибо драконам, однако. Ты кто такой по жизни, чтобы указывать, что мне делать, холоп? Давно на конюшне батагами не пороли». «Ведь согласитесь, Слав», — продолжил Удот расправлять павлиний хвост глупости и высокомерия, — «что вы всего лишь мастер магии льда, и в поединке со мной у вас нет никаких шансов, а все потому...» «Что вам, колдун?» — перебил я его. «За стенами красных пещер цена медяк, не больше. Вру, если вы захотите провести ритуал призыва силы проклятого и поцарапать мне шкурку, то ваша цена возрастет до 3 медиков. Мне придется просто быстро вас убить с небольшим риском для своей жизни. Я в любом месте обладаю одинаковой силой, мастер Нарисан. Вот и все. Поэтому сильные или умные маги, служащие падшему, не становятся колдунами, полностью зависимыми от его силы, а вне средоточия силы проклятого используют для повышения своего могущества камни боли». «Это одно и то же», — возмутился придурок. «Нет, с этим болваном разговаривать бесполезно. Он безапелляционно отвергает все, что не соответствует его мировоззрению, тщеславию и всему остальному. Техника работы с камнями боли совершенно другая, чем обычная, плюс сила проклятого. Это раз. Второе, эти камушки – аккумуляторы силы, и ими можно воспользоваться почти мгновенно, конечно, если ты умеешь это делать. А на ритуал призыва силы падшего вне таких вот чудесных мест нужно время. А третье, камушки боли по существу стоят недалеко от границы между обычной магией и служением проклятого. Почти на границе с небольшим заходом в черноту. Они созданы при помощи магии смерти, ужаса и боли разумных, твою мать. Они являются квинтэссенцией зла в чистом виде. Норк, спасибо тебе опять. Как мне тебя не хватает, приятель. Довольно, мастер Нерисан. Прервал я возмущенные вопли полудурка. Даже здесь ваша жизнь в поединке со мной не стоит 5 медиков. Я боевой маг, который провел сотни схваток. У меня громадный опыт. А вы чем можете похвастаться? Сотнями принесенных в жертву проклятому разумных? Я устал от вас и вашей глупости. Примите мой вызов здесь и сейчас. Я вас убью, и это будет хорошим окончанием нашего спора. Господа, раздался нежный женский голос за моей спиной. Не надо ссориться. Я прошу вас об этом. Легкие шаги, и перед нами оказалась вполне симпатичная девчонка, миниатюрная брюнеточка с зелеными глазами. Интересное сочетание, да и фигурка хорошая. Кстати, а сколько этой девчонке столетий? Или мне нужно сразу закладываться на 1000 с лишним лет? Спросить ее не стоит. Я позже воткну в тебя парочку бандерилей, хотя ты телка, а не бычара. Так, подруга. Что-то мне не нравится твой чудесный лепет, ласковая улыбка, откровенное платье и провоцирующее поведение. Вон как этот остолоп размяк и смотрит на тебя бараньими глазами. Ладно, скопирую взор этого мастера Нерисана. А с бандерилиями я погорячился. Тебя злить не нужно, тебя необходимо убивать прямо в загоне. Правильно поступают бесстрашные испанцы, что не выпускают на арену буренок. Среди четвероногих участников кариды коров нет, ведь эти дамочки во время атаки своих глазок не закрывают. Ториадорам-то жить хочется. Девушку помять после выступления. А еще... Конечно, улыбнулся я. Я с удовольствием прогуляюсь с вами, Дара. Как можно отказывать такой прелестной девушке? Я предложил свою руку темной леди. Хотя леди назвать эту сучку невозможно. «Так, а что у нас показывает очередная моя бахрома?» «Ни хрена себе! Повелительницу крови с темным оттенком и кое-что еще показывает мое плетение. Вот это да, темная мастерица, однако. А кого я еще ждал, когда специально пошел на конфликт с болваном? Ну че, кровососка, совершим променад?» Провожаемый ненавидящим взглядом Удода, который пытался просверлить во мне дыру, я с Дарой возобновил экскурсию. «Проф, Элина, четвертый, хорошо, что вы заложили мне основы работы со знанием двумя потоками. Но я могу вам сказать, что Трана выше в этом деле вас всех на голову. Помимо лоботомии, она за 2 дня еще и вбила в меня своеобразный аванс за предстоящую работу. Хотела сработать по максимуму, но темные уроды слишком быстро прибыли на мой пляж. Одно плохо. Опыта работы в таком состоянии у меня маловато, так? Пора узем и перехватывать управление моей речью и телом. Конечно, Дара. Я улыбнулся темной прелестнице самой обворожительной улыбкой передовика-комбайнера. Вы целиком и полностью правы. Но этот мастер Нерисан совершенно невозможный тип. Орлы, все управление я беру на себя. Не вмешиваться. Слишком опасным стал наш разговор. Она может слишком рано просчитать мою первую маску самоуверенного и недалекого вояки. Я зря перевел в конфликтную фазу разговор с Удодом. Я зря выманивал на себя крупную дичь, пытаясь избавиться от спесивой и самодовольной мелочи. «Я не терплю оскорблений от комнатных собачек», — жестко сказал я. «Тем более, когда интересы затрагивают мой кошелек. Вот с вами, Дара, я надеюсь найти общий язык и взаимопонимание». «Я не сомневаюсь в этом, Слав», — обрушила на меня артобстрел глазками Дара. «Я могу многое для этого сделать». «Все правильно. Осла нужно подгонять морковкой, вывешенной перед его мордой. А то, что она в конце пути ему может и не достаться, так это совершенно другой вопрос. А слова «сделать многое» — это не слово «все». Слав». Два рыцаря тьмы шустро отворили перед нами массивные двери. «А здесь у нас находится сердце красных пещер. Тебе нравится?» «Потрясающее зрелище!» Ничуть не покривил я душой. «Действительно, это меня почти потрясло. Багрово-черный зал, задрапированный шелком, постамент в виде пентаграммы, громадный алтарь, возвышающийся на нем, весь был окутан облаком силы проклятого. Интересно, а количество жертв, принесенных на алтаре, исчисляется 5 или 6-значной цифрой?» Ошеломленный, я смотрел и смотрел на средоточие силы темного, которое он щедро делился со своими адептами. Да, теперь понятно, куда делись остатки населения данного региона. Понятно, почему Ольд везде в бывшем герцогстве чувствовал слабый ток силы падшего. Понятно, почему нежить на поверхности и не думала упокаиваться. Почему вы жмотничаете? Бедные зомби на поверхности едва ковыляют. А вы тут плачете, что жертвам для проживания не хватает. Надо срочно корректировать свои планы. Надо произвести переоценку противника. «Я вижу, что ты впечатлен», — улыбнулась Дара. «Ты первый, кто увидел сердце нашей ложи и не являешься при этом ее членом». «Те же яйца только в профиль. Мы или партнеры, или у тебя ничего не получится, Слав. Но надо отдать должное Даре. Никаких угроз или чего-то там еще. Сам смотри и делай правильные выводы. Мы тут хозяева, смирись с этим и довольствуйся малым. А то потеряешь все, блестяще, Дара. Я тобой почти горжусь. Интересно, а у Крия в центральном замке есть что-то подобное? Наверняка есть. А маску агрессивного, жадного, хитрого и недалекого вояки я снимать не собираюсь. Рано еще. Только несколько часов я здесь в гостях». «Впечатлен, не буду спорить», — согласился я. «Хороший запас силы. Если бы им можно было воспользоваться, то Кракена вы бы и сами смогли прикончить. Хорошо, что вы этого не можете». «Ты так уверен?» — заинтересовалась Дара. «Девочка». Я окинул ее насмешливым взглядом, в котором едва заметно читалось полное превосходство. «Ты слишком юна, неопытна и впечатлительна. Если бы Кракен был в 50 шагах от ворот Красных пещер, то маги и колдуны вашей лиги смогли бы его отправить в бездну навсегда. А так, чего стоят колдуны в 200 километрах от алтаря? Чего стоят маги без камней боли?» «А призвать силу разрушителя на побережье мы разве не можем?» «Можете», — согласился я. «А сколько вам нужно жертв прикончить на переносном алтаре? У вас есть под рукой несколько десятков тысяч разумных? Нет? Вы можете обеспечить нормальный приток силы из этого места на побережье? Нет?» Погрустневшие глаза девушки, ее руки, начавшие нервно теребить платье, слабый вздох, Дара великолепно переставила нюансы своей маски. Уверенная в себе очаровательная магиня стала почти ученицей такого гениального и опытного гостя. Подняла на меня свои печальные глаза. «Так, Дара, не вздумай говорить мне, мол, ты такой умный, смелый, красивый и так далее. Я сильно разочаруюсь, очень сильно разочаруюсь в своих возможностях реально оценивать опасность разумных». «А я думала...» Опять вздохнула одна из сильнейших магинь, которую я только видел в своей жизни. Самая опасная и, безусловно, самая смертоносная. Если вспомнить о темном оттенке ее силы, то можно сразу выбирать себе место на кладбище. Стоп, а что это на мгновение мелькнуло в глубине ее чудесных глаз? «Гвардеец, я памятник тебе рукотворный обеспечу. Зуб даю. Я ничего не понял, но ночью до меня дойдет. 15 раз прокручу синимой этот эпизод». «Дара», — в зал вошел Франт. «Разве посторонним можно здесь находиться?» «А что ты на меня так уставился?» «Да, без брони я чувствую себя голым. и оружие отдать отказался, когда мне вежливо об этом намекнули. Только не говори, что ты не знал». «Мастер Хоринер», — склонила голову Дара, — «великий мастер Норвион приказал мне сопровождать нашего гостя везде и показать ему все наши достопримечательности». «Что я здесь нахожусь с Дарой? В следующий раз, мужик, лей на себя не стакан парфюма, а чайную ложку». Мужик хмыкнул и что-то брякнул на неизвестном мне языке своей куцей свите. «Я тебя срисовал по запаху еще за 2 поворота отсюда. Хотя ты не виноват. Никто из аборигенов герцогства еще не встречался с охотниками. Не сталкивался с их гнусной привычкой ориентироваться в погоне не только на глаза и уши, но и на нос. Ничего, в крайнем случае, я ликвидирую эту досадную оплошность на вашем жизненном пути. Мне такая 5-я колонна за спиной не нужна. Если у меня не получится моя задумка, то братьев приглашу на развлечение. Учитывая этот алтарь, я думаю, что 10 охотников хватит». «Дара, вы покажете мне остальные интересные места вашего великолепного жилища?» «Конечно, Слав». Ослепительно улыбнулась темная могиня и взяла меня под руку. «Однако, а как же приличие, леди? Я еще мальчик нецелованный, для жены себя берегу. До свадьбы ни-ни, руки не распускай, а? Вот выйдешь за меня замуж тогда в постели со всем прилежанием и трудолюбием, а до тех пор динамить тебя буду. Без штампа в паспорте, только поцелуй в щечку у двери моего подъезда. Куда ты доставишь меня после дискотеки? Ты хочешь сопроводить меня до дверей квартиры? Ни за что. Вдруг предки засекут. Они у меня строгие. Дара, также я могу разрешить тебе поцеловать меня в другую щечку после букета цветов и подарка мне любимому. А вообще я лучше займусь французской любовью с коброй, чем с тобой». «Слав!» — голос Франта остановил нас около самого выхода из зала. «Вы не хотите посмотреть на одно занимательное действо? Вряд ли вы когда-нибудь увидите нечто подобное». Я посмотрел на Дару. Ее лицо ничего не выражало. Ну-ну. А то я не понял 2-го слоя этого действа. Давайте испытывайте на прочность мои нервы и лояльность к Создателю. «Почему бы нет?» — улыбнулся я Франту. «Я не засланный казачок из клириков, который бы начал рвать на себе тельник и совершать безумные поступки. Я честный убийца». В зал 5 рыцарей тьмы притащилось 10 жертв различного пола и возраста. «Я честный убийца, и мне плевать на ваши дела». Взмах руки Франта, и жертвы скорчились от боли, молча скорчились. «Главное, чтобы ваши дела не касались меня». «Встать!» — прогремел голос Франта по залу. «Иначе будет еще больнее». «А вообще местные темные жуткие жадины. Завели бы себе пхута или ванфа и делились бы с ним добычей. Сейчас бы вы были гораздо сильнее в магическом плане». Обезумевших от ужаса жертв подняли на ноги рыцари тьмы. «А так вы сильны только здесь, а в другом месте. Берите пример Скрия. Он постоянно раз в несколько лет отправляет на стажировку в погонь Белгора своих клеврестов. На что вы надеетесь? Никому из вас стать хозяином погони не судьба. Вся энергия этого алтаря равна силе проклятого, которая разлита на 1-м уровне любого периферийного комплекса погони Белгора. А что творится ниже? А про уровни, населенные демонами, я вообще не говорю». «Нравится?» — осведомился подошедший ко мне Франт. «Кто именно?» — полюбопытствовал я. «Жертвы!» — улыбнулся темный мастер. «Сегодня мы возложим на алтарь только половину из них. Остальные будут ждать своей очереди. Если кто-то вам нравится, если к кому-то вы испытываете сочувствие, укажите нам его, и этот счастливец или счастливица проживет еще месяц». «Проверка на вшивость продолжается. Хотите узнать, так ли я равнодушен к любому, кроме себя? Так ли я люблю деньги? Так ли я жесток и циничен, как хочу выглядеть в их глазах? Убеждайтесь, пока можете». 5 справа. «Почему они?» — удивился мастер Хоринер. «Тогда 5 слева достойны алтаря», — равнодушно заметил я. На мгновение Франц скосил глаза на Дару, которая стояла рядом со мной. Так, расклад становится все яснее и яснее. Девочка является лидером в этой паре. Одно это стоит всего того, что я сегодня увижу. На какой церемонии буду присутствовать и палец о палец не ударю, чтобы помочь этим несчастным. «Слав, разве можно быть таким бесчувственным?» — осуждающе сказала Дара. «Мастер Хоринер проявил уважение к вам, а вы...» «Сдаюсь», — улыбнулся я. «Был неправ, и сейчас я исправлюсь. Мастер Хоринер, я извиняюсь перед вами. Я направился к мясу для жертвоприношения. Ну, сучка, ведь это твоя идея. Давай, переглядывайся за моей спиной с Франтом. Как же, я опять проявил свою дремучесть и провинциальность, неотесанность и отсутствие лоска. Благородный разумный, имеющий хорошее воспитание, ответил бы, прошу меня простить, или приношу вам свои извинения, я деревенщина. И еще бы буркнул, просто извиняюсь. Я медленно, не превышая скорости черепахи, стал проходить вдоль ряда жертвенного мяса. Каждый рыцарь тьмы держал перед собой на вытянутых руках двух несчастных за шею. Идеальная шеренга. В глазах несчастных стояли слезы, ужас и мольба. Один парень попытался что-то сказать, но рыцарь слегка сжал свою кисть, и из горла юноши вырвался только приглушенный хрип. Он слышал, они все слышали, что говорил мне Франт. Они надеялись на пощаду, на чудо, которое может их сейчас спасти и дать им возможность еще пожить некоторое время. Я снял салат. Они надеялись на меня. Что ж, я не обману их ожиданий. Твою! Этот, указал я на парня, молившего глазами о пощаде, и пошел дальше. Дракона, я тебя всю расцелую. Я вылежу всю твою мордочку. Я смотрел на разумных. Я запоминал каждое лицо. Они мне будут скоро сниться. Скоро, но не в ближайшее время. Что ж, у каждого есть свои скелеты в шкафу. У меня теперь на 5 штук будет больше. Я могу убить всех 10 и избавить их от алтаря. Но что это даст, кроме моей смерти? Это, указал я на гордую леди в возрасте, она единственная, кто хоть как-то контролировал себя. В ее глазах я увидел надежду. Я только усмехнулся, и надежда леди угасла. Пусть она запомнит мое лицо. Пусть все несчастные запомнят мое лицо. Одни меня будут там проклинать, а другие, возможно, благодарить. Я не отправлю на алтарь твою дочь, леди, которая стоит в конце шеренги, но ты должна сейчас ненавидеть меня. Этот, указал я на воина, который явно побывал недавно в Сечи. Не на ему ли подобных и охотятся местные долгожители? Ненависть ко мне и страх перед тем, что его ждет, клубились в глазах бойца. Интересно, а если бы Трана не отключила мое сострадание, я сорвался бы или нет? Вру, я бы не сорвался никогда. Этот, указал я на субъекта непонятного вида. Я охотник, я бы не сорвался, просто бы взял под контроль свой разум. Я бы сжал в тисках свои мысли, эмоции и тело. Мой разум не смог бы атаковать магией живых и мертвых тварей. Все, кто находится в этом зале, кроме меня и мяса твари. Я бы контролировал свое тело от совершения им глупых поступков, вроде выхватывания мечей и пластания на части своих новых знакомых, рыцарей тьмы и несчастных. Этот, указал я на мага. Кажется, он бакалавр-погодник. Не повезло тебе, коллега. Жизнь сволочная штука. Я бы контролировал полностью свои эмоции. А когда бы все это закончилось, в выделенных мне гостеприимными хозяевами покоях я вцепился бы зубами в подушку и тихо выл под пологом молчания. Я повернулся и вновь посмотрел на несчастных. Одних я только что приговорил к мучительной смерти, другим дал. Да ничего я им не дал. Я направился к сладеньким твиксам, где окажутся души приговоренных мной сегодня к жертвоприношению. Может, случится чудо, и они вознесутся туда? Может быть, но вряд ли. Творец, обеспечим хотя бы чистилище. Твиксы, вы довольны мной? Франт, пробежавшись глазами по моему лицу и фигуре, состроил уважительную гримасу. Боже, как мне было бы тяжело, если бы не дракона. Мне плевать на тебя, темный. «Приготовиться к восхвалению разрушителя!» — заорал Франт и направился к алтарю. Четверо его живых свитских сорвались с места и начали руководить процессом подготовки к жертвоприношению. «А почему вы выбрали именно их, Слав?» «Все просто», — слабо улыбнулся я, наблюдая, как несчастных укладывают на алтарь. «Первый хлюпик. Я оказал ему милосердие. Каждая минута в вашем загоне для мяса является для него худшей из возможных пыток. Он сходит с ума от ужаса. Но вы ведь не дадите ему уйти в забытье. Вторая наверняка леди благородных кровей. Условия жизни в загоне для мяса оскорбительны для нее. Третий воин. Его трясет от бешенства. Он ненавидит вас всех, но ничего не может сделать. Я спас его от унижения, от позора собственного бессилия. Четвертый просто мне не понравился. А пятый наверняка является магом. Он опозорил искусство. Он опозорил своих коллег, умудрившись попасть в загон для мяса. Пусть получит по заслугам». Дара улыбнулась и вновь взяла меня под руку. «Да, как ни крути, но сегодня меня ждет веселая ночь. Это она так считает. А что касается моих слов, так я сказал темной правду. Не всю, но правду». «Смотри, сейчас начнется самое интересное», — прошептала Дара. Пятерка темных, окружившая алтарь, начала материться на языке магов. «А что тут смотреть? Я уже видел нечто подобное в меньших масштабах. Я даже принимал участие в жертвоприношении. Правда, Пхуту почему-то не понравился конечный продукт этого действа. Бывает. А вот то, как ты, сучка, смотрела на меня во время дачи показаний по выбору жертв на сегодня, многое мне сказала. Ты у нас еще и разумница. Вот что было кое-чем еще. Мастерица разума. Я так понимаю, ты начальник местной контрразведки». Да еще внимательно мазнула глазами по моим зрачкам, оценила цвет лица, прислушалась к сердцебиению, мол, а не волнуется ли наш гость? Не испытывает ли он страх или возмущение, ярость или сострадание? Равнодушие, детка, я испытываю равнодушие. Все равно вы все покойники. Зачем мне волноваться из-за нескольких десятков бывших живых темных? Зачем? Дракона, спасибо тебе опять. Пятерка темных подняла свои кинжалы, закончился речитатив, блеск стали, вонзившийся в обнаженные грудные клетки приговоренных мной к мучительной смерти, кровь, хлынувшая на алтарь, приговоренных мною к страшному посмертию. Зачем себя обманывать? Тела мертвых жертв начали корчить судороги, их души прямой дорогой направляются в ад. Что они ни делали, кем бы они ни были при жизни, таков эффект этого ритуала. Подобное действие и видел один маленький мальчик, который через три десятка лет стал самым молодым за последние 700 лет истории Орландо повелителем смерти. Дилс мрачный, как я тебя понимаю? Я очень хорошо тебя понимаю, но я надеюсь, вернее я знаю, что пройдет время, и души, насильственно скинутые туда, обретут свободу. Наверху их будут ждать. Там они получат самый радушный прием, какой не каждый святой получает в райских кущах. Надеюсь, что со временем они смогут меня простить. Может быть, может быть, может быть. Тела несчастных прекратили извиваться. Тела замерли. Марево черноты, окутывающая алтарь, покрылась черными искрами. «Разрушитель принял жертву!» — радостно крикнул Франт. «Слав!» Улыбнулась Дара. «Позвольте вас пригласить на ужин в мои скромные апартаменты». «С превеликим удовольствием!» Я вернул ей улыбку. «Слав, проходите!» Томно изогнувшаяся красавица медленно указала мне на соседнее кресло. «Я так хочу узнать о вас побольше. Редко нас посещают подобные вам гости. Присаживайтесь. Сегодня нам приготовят великолепный ужин. И все ради вас». «Даже так?» — удивился я и сел в кресло. «Вкусно поесть я люблю. И не только поесть». Я прошелся глазами по великолепной фигуре темной. «А что у нас будет на десерт?» «Увидите, Слав», — усмехнулась одна из главных местных шишек. «Но я надеюсь, что вы не слишком нетерпеливы». «При моей профессии данный недостаток является смертельно опасным», — улыбнулся я. «Мы будем ужинать вдвоем? Или вы ждете кого-то еще?» «Никого, Слав». «Ясненько. Твоя личная охрана, которая встретила нас после жертвоприношения при выходе из зала, считается предметом обстановки, и внимания на нее можно не обращать. Но что в одной не очень качественно задрапированной ложе делает один любитель игры в прятки? Кто там находится? Черт, бахрома не может дать мне четкого ответа. Эти магические конструкции я видел дважды. Неужели сам глава местной банды темных? Вряд ли это великий мастер Нарвион. Слишком велико его чувство собственного превосходства над всеми остальными разумными. Фран там кукует. Кто же еще? Кто он такой по жизни? Нет, то, что он твой любовник, это ежу понятно. Вру, один из любовников. Меня занимает его место в здешней иерархии. Скорее всего, левая ручка главбосса. Интересно, девки пляшут. Правая ручка сдохла. На ее месте оказался полный болван. Начальница ЧК и Франт, имеющий общий интерес, опасный коктейль, который может привести к неприятностям. Интриги и борьба за власть являются практически единственным развлечением в этой местности. Неужели великий мастер не понимает этого? Или все не так? Франт тут по делу, но не в связке с Дарой, а по указке главбосса. Парочка живых пошла в будуар темной леди и быстренько заставила столик посудой. Не пустой посудой, да и несколько емкостей присутствовало. Я взял на себе обязанность следить за тарелками и кубком леди. После того, как прислуга удалилась, ню-ню, интимный вечер на троих в этой уютной пещерке Аладдина. Сейчас. А обстановка у тебя, Дарочка, подобрана со вкусом. Хоть в этом тебе не откажешь, да и золотишко с камушками присутствует в нормальном объеме. Будет чем поживиться после твоей внезапно случайной смерти. «Слав», — произнесла Дара, когда первый голод был утолен. «Расскажи мне о себе, о своей родине. Я так давно не была за пределами красных пещер, и мне все жутко интересно». Я чуть не поперхнулся вином. «Кто так откровенно работает? Дара резко поглупела или это игра на Франта? А может, она квалификацию потеряла в связи с отсутствием шпионов? Да нет, в этой клоаке утеря чувства нюха ведет на алтарь или тому подобное». Смерть правой ручки главной шишки изначально казалась мне странной. Не избавился ли великий мастер от своего помощника чужими драконьими лапами? Или это Дара постаралась? Или Дарочка и Франт? Ладно, начинаем вешать лапшу на уши. Зема на выход. Я буду наблюдать со стороны, а в случае чего сразу и в лоб. Как незабвенный поручик Ржевский. Люстра здесь есть. Да и что-то вроде пианино присутствует. Дарочка решила затолкнуть в рот ослу морковку. Зема, не увлекайся. Снизь активность приставания и обольщения. Вот так-то лучше. Как могла правая ручка самостоятельно обнаружить почти разряженный артефакт? Вернее, как остальные темные шишки не почувствовали посоха мертвых и не ломанулись общим стадом за ним? Странно все это, очень странно. «Зема, ты растешь не по дням, а по часам. Я тобой горжусь. Это ж надо так успешно прикинуться валенком. И с упорством бронетранспортера постоянно переводить разговор на местные реалии. Так держать. А я пока обмозгую сегодняшнее утро». «Ольд, все готово?» «Да, Влад. Надеюсь, церемонию подчинения ты помнишь наизусть», — съехидничал некрофил. «В отличие от тебя, жалкого ритуалиста», — произнес я, — «мы, рунные маги, отличаемся умом, сообразительностью и хорошей памятью. Брысь под лавку и не отсвечивай, пока гений в моем лице дает тебе урок». «Гений», — пробурчал Ольд, вставая с колен, — «а почему всю предварительную подготовку я за тебя делал? Ручки боишься запачкать?» «Не царское это дело», — важно заметил я. «Трана, сколько у нас времени до того, как на этот прекрасный пляж прискачут возбужденные темные?» «Сутки или двое», — ответила мне зовом дракона. «Я еще успею научить тебя работать тремя потоками сознания». «Было бы хорошо», — я опустился на колено перед тщательно сделанной Ольтом пентаграммой. «Было бы очень хорошо». Я резанул вены кинжалом, и струйка моей крови полилась на амулет контроля Кракена, который пока спокойно и мирно лежал в центре произведения искусства некрофила. 3 часа Ольд ползал на карачках, старательно вырисовывая эту картину. Еще и матом изредка бурчал, комментируя мои способности к рисованию. «Тоже мне Рембрандт, недоделанный. На себя посмотри, Пикассо хренов. Мне чего посложнее подавай. Лича там прикончить или хозяина погони, а не заниматься этим маранием холстов. Вернее, плоского куска скалы. Опаньки, процесс пошел. Теперь нужно представить в голове ту безумную конструкцию, которую разработал проф. Стинами и Ольтом. Держать ее, мать твою, держать. А теперь направить вектор силы на амулет контроля. Блин, как мне хреново». «Влад», — предостерегающе сказал Ольт. «Вижу, я вздохнул. Кровь — лучшее средство для призыва, активации, подчинения и так далее подобных кракену существ. Да и не только их. Только маги редко используют свою. Им больше чужую подавай. Дилетанты, профа на вас нет. Своя кровь гораздо лучше подходит магу для данных целей. Другое дело, что количество этой восхитительной жидкости в организме ограничено. Ровер ливанул мне на руку Инаин, а Ольт поднес к моим губам флакон с эликсиром жизни. А вот поднимать меня на ноги, поддерживая с двух сторон, это лишнее, не маленький. Сам могу стоять? Наверное. Нет, не могу, что-то я погорячился с кровушкой. Ничего, через пару минут буду в порядке». «Влад», — сообщил Ольт, — «проф настаивал на 200 граммов крови, а не на 1,5 литрах». «Кашу маслом не испортишь», — буркнул я. «И вообще, заткнись, ученик, и не сбивай мне концентрацию. Я его и так с трудом чувствую». Ольт несколькими жестами, вот зараза, показал, что он обо мне думает, раз говорить я ему запретил. Я закрыл глаза. Мне контроль над амулетом держать нужно, а не любоваться познаниями пошляка некрофила в области ненормативного рукомашества. «Так, что тут у нас?» Да ничего особенного. В конструкцию профа постепенно просачивалась серая муть, вспыхивающая временами белыми искрами. «Давай, милый, давай, я тебя жду. Вот проведем привязку полностью, и будет у меня еще одна почти ручная зверушка. А вот этот поток завяжем на мою кровь. Бинго!» Я открыл глаза и с жадностью присосался к протянутой мне Ольтом фляге. «Жаль, венца мне красненького сейчас нельзя. Для восстановления крови оно гораздо лучше обычной воды. А для жизни? На этом этапе смертельно опасно. Только затуманенной головы мне не хватает для полного счастья. Да и с водом не очень сейчас поработаешь. Переводя перебродивший сок в воду, хрен его знает, что может случиться при ослаблении концентрации». «Тебе стоит на это посмотреть, Влад», — заметил ровер, наблюдавший за прибрежной полосой. «В пограничье подобного не увидишь. Отличная тварь». «Ольд, можешь говорить», — заметил я и стал с любопытством посматривать на вскипевшую воду. «Чего хочет кракен, как ты думаешь?» «Да ничего особенного», — успокоил меня ученик. «Кракен всего лишь хочет прикончить одного наглого, самоуверенного недоучку мага, который осмелился привязать свою жизнь через амулет контроля к его существованию. Глупая тварь. Если ты наконец-то умрешь, то и ему недолго останется. Смотри, как он бесится. Ух ты! Кракен еще и магией владеет на примитивном уровне. Вот это сила! Еще бы капельку умения, цены бы ему не было». «А зачем ему высшее образование?» — поинтересовался я. «Сила есть, так ума не надо». «Вот-вот, правильно», — согласился со мной Ольт. «А потом появляются различные амулеты контроля таких зверушек. Зачем быть такому сильному знающим? Что думают орлы по поводу происходящего? Поставленной мной защиты надолго хватит?» Орлы вопрос слышали. «Влад, все присутствующие в полной безопасности», — сказал председатель шайки мертвых архимагов. «Передаю слово воду. Я не очень понимаю нюансы». «По запасам силы», — взял слово следующий оратор, — «кракен равен 3-4 повелителям воды. Магия переплетена с его плотью и составляет с ней единое целое. За пределами своего тела зверушка слаба, только и может атаковать незначительными и почти неконтролируемыми потоками сырой силы. Но вблизи ее мощь ужасна, а попадать в объятия Кракена я не советую даже проклятому. Далее, расход его энергии мгновенно пополняется из окружающей зверушку материи. Можно с уверенностью предположить, что Кракен в воде практически неуязвим. Я не представляю себе, как можно его ликвидировать, пока он находится в своей стихии. Любые раны, любые магические повреждения, нанесенные Кракену, благодаря переплетению его плоти и силы между собой, для него не более, чем комариный укус. Верная и обратная ситуация. Как только он окажется вне стихии, он станет чрезвычайно уязвим. Существо имеет, скорее всего, естественное происхождение. На это указывает ряд. «Хватит вот, мне только получасовой лекции сейчас не хватает. С профом обсудишь нюансы. Главное, ты мне уже выложил. Вру, моя привязка моей крови к его действует?» «Действует», — немного обиженно пробурчал вот. «Но не так, как ты рассчитывал. После твоей смерти Кракен будет существовать до конца отведенного ему Творцом срока жизни. Другой вопрос, что это будет за жизнь? Постоянно терпеть мучения от нахождения в своем теле некоторого объема мертвой крови, равного количеству жидкости, находящемуся в твоем теле, и не имея возможности избавиться от него, пока амулет контроля не уничтожен при помощи соответствующего ритуала, гарантирующего». «Хватит вот, я все понял. Я вздыхаю. Зверушка получает проблему, и то хлеб. С этими магическими игрушками одна морока. Давай лучше полюбуемся на представление. Когда и где еще такое увидишь?» Я начал пересказывать своим спутникам и трем драконам короткую справку, выданную мне водом. Не отвлекаясь от зрелища, присутствующие выслушали меня, покачали головами и продолжили смотреть на шоу. Драконы слабы в магии воды, вернее, не так сильны, как в магии огня. Клыкастики и Ольт вообще не владеют этой стихией. А что касается меня, так я недоучка-универсал с громадным уклоном в сторону уничтожения разумных или неразумных, живых или мертвых. Куда мне до Вода с его классическим образованием? Хрен с ним, особо из-за этого я не переживаю. Так, пора прекращать ритуал. Полного подчинения Кракена мне пока не нужно, мое тело пронзила невыносимая боль. Ни хрена себе! Держать конструкцию профа! Я упал на колени, руку на амулет. Твою, где же сознание этой медузы? Проф, почему ты говорил, что ритуал подчинения разбит на три этапа? Скотина! Держать конструкцию! Мол, физическое подчинение, контроль разума и частичное слияние сущности. Кракен тебе будет, как правая рука. Вернусь, прибью этого мерзкого старикашку, зуб даю. Так, связать еще это и это. Вроде все. «Ты как?» — поинтересовался Ольт, выливая на меня очередное ведро воды, принесенное клыкастиками. «Хреново!» — сознался я и сел на камни. «Что-то пошло не так. Мне пришлось полностью провести ритуал. Долго я был в отключке?» «Нет», — улыбнулся некрофил. «Только пару часов, не больше. А я ведь тебя предупреждал насчет внесения некоторых штрихов в церемонию подчинения этой неразумной твари. Решил связать свою кровь с монстром. Так получай проблемы. Ты пропустил самое интересное, Влад. Когда ты решил отдохнуть, тут началось такое. Короче, прошел выброс такой силы воды, что драконам пришлось нас прикрывать щитами на свое полное магическое истощение. Вон, трана валяется». Ольт махнул себе за спину. «Трайден загорает недалеко от нее. Силы потихоньку восстанавливают. Оргрурх летает над нашими головами. Стоит на стреме, так сказать. Кстати, я поделился с драконами эликсирами розового тумана, которые передал тебе хранитель. Им нужно сматываться отсюда. Такой выброс силы не останется незамеченным для темных. Тебе нужны проблемы со взаимопониманием между акционерами корпорации Кракен и остальные? А зверушку ты здорово приручил. «Ты подобное зрелище называл словом «Родео». Я так думаю, что Кракен будет покруче быка». Я посмотрел на ехидное лицо своего ученика и поднялся на ноги. Да, песчаный пляж превратился в черт знает что. Наверняка тут были торнадо, ураган и смерч вместе взятые. А рыбы-то сколько оказалось на берегу, а выброшенных из воды стволов деревьев. Дело. Но главной достопримечательностью окружающего меня пейзажа был кракен. В 300 метрах от берега спокойно лежал на воде местный ужас. Матово-черная кожа. Блин, тело, имеющее в диаметре 20 метров, и 8 30-40-метровых щупалец, покрытых присосками и поднятых зверушкой вертикально вверх. Вот это осьминог-переросток. Он честь отдает, поинтересовался я у Ольта. Да кто его разберет, пожал он плечами. Как ты стал немного в себя приходить, так он и принял эту позу. Сам с ним пообщайся. Ольт протянул мне амулет контроля. Так, я нацепил кулон на шею и скользнул внутрь своего сознания. Что тут у нас? А у нас есть конструкция профа, переплетенная со структурой безделушки, и белые искры, весело горящие в местах соединения. Я потянулся разумом к этой мечте авангардиста. Тоска, грусть и печаль. Не понял, кракен разумен? Легкие касания напоминающие. Нет, он не разумен. Хотя собаку тоже можно подвести под это определение. Отдыхай, Бобик, у тебя был сегодня трудный день, да и у меня тоже. Вода забурлила, и кракен стал стремительно погружаться на дно начала пресного моря. Есть контакт. А все остальное мне проф объяснит. Пусть только попробует этого не сделать. Рядом со мной с шумом приземлился Аргрурх. Я частично снял защиту сознания. «Темные на грифонах в 60 километрах отсюда», — проник зов мужа Траны мне в голову. «У нас есть время уйти незаметно. У тебя тоже. Как поступим?» «Ролан, Ольд, собирайтесь в дорогу», — скомандовал я. «Риджин, Ругина, Рикт и Ровер, организуйте прием наших, так не своевременно подлетающих гостей. Трана, жаль, что мы с тобой так мало позанимались над моим сознанием. Главный мой вопрос, который я должен был задать тебе. Что важнее, спасение кладки или очистка красных пещер?» «Кладка, охотник». «Так я и думал. А теперь расстанемся на некоторое время. Не изображать же нам бой между 4 вампирами, имеющими хозяина мага, и 3 драконами перед некими зрителями. Ольд, держи амулет. Без него я не смогу управлять кракеном. Но без меня никто не сможет стать повелителем этого милого существа. Передай привет леди Ловии, когда до нее доберешься. Впрочем, мы все уже давно обговорили. Я открыл портал в Каросу. Зема назад. Беру разговор в свои руки. Что-то мне сильно не нравится. 2 живых слуг появились в апартаментах Дары и стали изображать бурную деятельность по перемене блюд. Зема, ты молоток. Многое стало яснее из происходящего здесь. С продлением жизни местных робинзонов разобрались по некоторым наметкам тоже. Дара, тебе всего лишь не больше 500 лет. Уже лучше. А теперь, леди, у меня к вам остался почти один вопрос. С чего это за последние 30 минут нашего общения вы так упорно изображали из себя блондинку? Кого ты играешь, Дарочка? Меня или Франта? Кому ты хочешь столь упорно запудрить мозги? Мне, недалекому авантюристу? Мне, охотнику? Мне непонятной личности? Кому, Дарусик? Конечно, леди. Я на мгновение приобнял темную. Я сочувствую вам. Жить в такой глуши, жить без балов и турниров для вас наверняка является самой настоящей пыткой. Вы правы, Слав. Грустно улыбнулась мне Дара. Скука — это самая страшная здесь опасность. Но наш великий мастер иногда устраивает праздники. Конечно, по сравнению с тем, что вы видели при многих королевских дворах, это выглядит убого, но не нужно судить слишком строго. «Дара», — изумился я, — «да кто я такой, чтобы судить вас? Тем более, что ни на одном вашем празднике я не был». «Тогда я приглашаю завтра вас в свою ложу», — стрельнула глазками темная. «Очередной ежегодный турнир начнется после обеда, и вы сможете сравнить свои впечатления». «Я уже знаю», — улыбнулся я. «Что останется в моей памяти до конца жизни, Дара?» «Вы ужасный сердцеед». Темная медленно отстранилась от меня и взяла в изящную ручку бокал. «Наверняка за вами тянется длинный след из разбитых девичьих сердец, Слав. Не надо так успешно обольщать неопытную провинциалку. Ведь если вы вскружите мне голову и станете для меня единственным мужчиной на свете, а потом, когда вам надоест новая игрушка, бросите, я не смогу этого пережить». «Ага, так я и поверил насчет твоей провинциальности, внезапно начинающегося завтра турнира и всего остального. Не переборщил ли я со своей первой маской? Она же издевается надо мной почти в открытую. С чего это вдруг? Еще пара таких фраз, и даже тот, кого я из себя изображаю, догадается о происходящем. Черт, нет времени провести анализ». Я откинулся на спинку кресла и поднял кубок. «Зема, готовься к бою. Происходит что-то странное». «Попробуйте мясной пирог», — указала Дара пальчиком на центр стола. «Повар мне сказал, что сегодня он получился просто великолепным». «С удовольствием», — улыбнулся я и обслужил леди и себе. «Ничего не понимаю. С чего эта Дарочка решила указать мне на это блюдо? Я медленно работал челюстями. До сих пор подобным она не увлекалась. Это местный деликатес? А почему так много специй и вкус странов?» Я замер и медленно вытер салфеткой рот. «Сука!» Я выплюнул содержимое ротовой полости на стол. Демонстративно выплюнул. «Ты решила полностью пробить реакцию на происходящее моей маски? Так ли я опытен, нагл, недалек, самоуверен и агрессивен, как пытаюсь показать? Понятно теперь и присутствие Франта, не слишком хорошо скрытое от внимательного разумного. Я прополоскал рот вином и испачкал дорогой ковер. Не хватало мне глотать эту гадость. Дарочка, ты сделала на представлении всего лишь два слоя защиты. Для лоха, которого я изображаю, этого хватит». Я протер салфеткой руки и лучезарно улыбнулся темной. «Ты опасная соперница. Ну куда тебе до гвардейца? Я отреагирую сейчас так, как и должна повести себя моя маска. Не зря над ее психологической достоверностью я работал несколько часов». «Дара, а почему вы так уверены, что человеческое мясо мне по вкусу?» — зло осведомился я. «Мне плевать на светлых, мне плевать на темных, мне плевать на всех, кроме себя, пока это меня не затрагивает. Вы любите жертвоприношения, так вперед. Святоши любят костры, так меня это не волнует. Зачем вы так поступили со мной, Дара? Вы ведь мне стали нравиться, сильно нравиться, а теперь...» Я внимательно посмотрел в наливающиеся слезами прекрасные глаза. «Вы думаете, что я не знаю о некоторых обрядах, которые практикуют адепты проклятого?» «Так, первый крючок пошел. От этой моей маски завтра придется избавляться, по крайней мере в отношении Дарочки. Если ты умная девочка, то сама скоро сообразишь. Задашься вопросом, откуда я столько знаю про темные шалости? Если очень умная, сейчас меня спросишь об этом. А если ты гений в платье, то ты уже связала церемонию жертвоприношения, на которой я присутствовал, мои слегка необычные познания в некоторых темных ритуалах и кое-что еще по мелочи». «Кто это был?» Я брезгливо указал на центр стола через несколько минут молчания. «Она молчит. Просто умная или гений? Дара, ты великолепный противник. Мне давно не было так интересно. Я не могу тебя просчитать. А ты имеешь серьезные подозрения, кстати, полностью обоснованные в отношении меня». «Не беспокойтесь, Слав», — вышел из своего убежища Франт. «Никакого отношения к тем телам, которые вы видели сегодня на алтаре, это мясо не имеет». Пошла первая линия защиты Дарочки. Она отправила зов Франту. «Никто», — продолжил Франт, «не стремится насильно сделать вас членом нашей ложи. Тут дело в другом». Франт по-хозяйски уселся в кресло. «Вы знаете, что животных на территории герцогства очень мало, в отличие от тварей. А постоянно есть мясо вряков». Франт покачал головой. «Вот и приходится иногда питаться низшими и бесполезными существами. которые изредка у нас появляются. Поверьте, никакого неуважения к вам Дара не проявила. Что касается моего нахождения в комнате во время вашего ужина, так это я настоял. Дара является моей дальней родственницей, и я беспокоюсь за нее. Сами понимаете, ужин наедине, вино, редкий гость из внешнего мира. Подобное может скружить голову не только одинокой девушке. Но я убедился в вашей порядочности, Слав, и покидаю вас сию же минуту. Не верю. Франт встал, кивнул. Тоже мне белогвардеец недоделанный, еще бы каблуками сапог щелкнул, ревнитель девичьей чести. И покинул наше общество. Ну не верю я, что ж так грубо? Слав, прошептала Дара, из ее глаз потекли слезы. Прости меня, я не хотела этого. Я не думала, что это заденет тебя. У нас... Темная глубоко вздохнула, продемонстрировав мне обтянутую тончайшим платьем грудь. Другая мораль в этом творцом забытом месте. Очередной ход с ее стороны. Браво, Дара. Грубость предыдущего акта понятна. Темная упоминает суи творца. Интересный расклад. Ясно. Что ты скажешь мне дальше? Мол, прибыл рыцарь из-за гор. Так я на все готова ради него, но не подумала. Когда я увидела тебя в первый раз, то у тебя сразу намокли несуществующие трусики, ведь ты такой красивый, ты такой мужественный, ты такой ослоподобный с длинными ушами, заточенными под спагетти. А потом, продолжила терять слезинки опаснейшая тварь, я узнала про тебя и амулет контроля Кракена. Только по-настоящему храбрый и мужественный человек осмелится. А тебя здесь гнобят страшные люди, тьфу, разумные. «Забери меня отсюда, и я буду век тебе верна». «Какой век? До гробовой доски!» «Жили они долго и счастливо, и умерли в один прекрасный день». «Как именно сдохли, ты не будешь говорить». «Ты понимаешь», — всхлипнула Дара и утерла поданным слугой платочком прелестное личико. «Я стала такой, потому что у меня не было выхода. Я была глупой девушкой, которую ждал костер, и мне ничего не оставалось делать». «Уважаю за предыдущую речь. А это что у нас за продолжение спектакля? Мол, я не такая, я жду трамвая? Дара, великолепно!» «Конечно!» — улыбнулся я, продолжая утешать девушку. «Конечно, я все понимаю. Мы не будем спешить. Более того, я не хочу, чтобы твои обязательства перед великим мастером, чтобы твой долг вошел в противоречие с чувствами. Мы не будем спешить, Дара». «Когда наступит окончательная ясность в моих отношениях с вашей ложей, с великим мастером Нарвионом, только тогда мы поговорим о будущем». Я встал, церемонно поклонился с благодарностью, смотревшей на меня за понимание сложной ситуации девушки, и вышел из помещения. «Так, умная!» Я пошел по коридору за одним из слуг Дары. «Или гениальная?» «Непонятно». «А зачем попытка сыграть на эмоциях циника, которым я представляюсь?» «Идиот! Я идиот! Это третий слой нашего сегодняшнего общения с темной прелестницей. Это ее очередной крючок для меня». Я покрутил головой. «Да, отлично. Есть местный Кощей Бессмертный. А Василиса Премудрая вроде бы и не прочь. Нет, не расстаться со старым хрычом. А вот заключить с Иванушкой договор о намерениях в отношении Кракена очень даже прочь. А если и Кощеюшка сдохнет, то ничему удивляться не нужно. А ведь к словам-то девушки и не подкопаешься. А вот это уже серьезно. Дарочка умница в платье. А вдруг я про свои темные знания просто ляпну? Она меня проверяет. Она меня почти проверила. Срочно нужно избавляться от первой маски в общении с Дарой. Если я дурак, то со мной нельзя вести дело. Она не будет вести со мной дело. А если не совсем придурок, то возможны различные комбинации. Боже! Давно такого врага у меня не было. Врага, с которым я лично общаюсь и пытаюсь его переиграть. А чего я ждал? Аристократка из благородных, которая связалась с чернотой и имеет громаднейший опыт интриг и всего остального. Повелительница крови и мастер разума. Чего я ждал? Нет, сегодня я с ней сыграл по нулям. И это уже успех для меня. Дарочка давно играет на своем поприще в высшей лиге. А я только недавно перешел в первую. Я посмотрел на ничего не выражающее лицо Ровера и зашел в выделенные мне апартаменты. К четырем вампирам, которые несли попарно караул у моих покоев, подводок не было, да и комнаты здесь чистые. Потайных ходов в спальню и далее по списку, яда в подушках и плетений на толчке не наблюдается, иначе бы ровер подал сигнал. Или я с Дарой замучу совместную операцию, или мне придется ее сливать. Я начал раздеваться. А как я это сделаю и останусь живых? Подумаю, еще вся ночь впереди. А может переспать с ней и подставить под удар ткача? Мне по-любому будет легче. Сейчас, пока я для Дарочки не заслуживающая внимания насекомое, занятное и слегка интересное. Но пускать этого мужлана в свою постель, упаси проклятый от этого. Да и для ткача она не будет представлять никакого интереса. Что бы я ни делал, глупая мысль. Я рухнул на кровать. Сволочи. Я посмотрел на двух дрыхнущих в креслах вампиров. Я работаю. А Риджин с Ругина бездельничают. Мерзавцы. Вокруг меня одни мерзавцы. Да и переспать с Дарой, я хмыкнул. На такой подвиг меня не хватит. Влады под дулом пистолета не размножаются. Какая восхитительно опасная женщина! Синема. Отступление первое. Некоторое время назад. «Доброй ночи, Эс. К чему такая спешка?» Отец Эстор мрачно посмотрел на вошедшего в комнату наместника Создателя, поздоровался с ним и махнул рукой в сторону стола. Вошедший тихо хмыкнул, уселся в кресло и занялся самообслуживанием. Наверняка подавляющее большинство высших иерархов церкви, увидев сейчас своего духовного лидера, сильно бы удивилось. Сменить мантию, тиару и посох на одежду купца средней руки, а та еда и напитки, которые с большой скоростью стал уничтожать наместник, более подходили обычному наемнику, а не чревоугоднику и подлинному эксперту в области кулинарных шедевров, каким ни без оснований считался уплетающий ветчину, сыр и овощи за обе щеки мужчина. «Что на этот раз натворил чужак?» — поинтересовался через несколько минут наместник Создателя. «Какую еще сногсшибательную новость ты для меня приготовил, Эс? Время очередного испытания Влада Орландом давно настало, и я с нетерпением ждал от тебя сообщений. Постой, дай я угадаю сам. Очередной мертвый хозяин погони. Мелко и неинтересно. Это охотник уже проходил. Убитый Пхут или Ванф тоже не то. Рейнджер недавно вляпывался в подобное дерьмо. Уничтожение Ордена Серых или очередная война у графа Эл-Артуа вызовет скуку. А может быть, нас ожидает еще одна массовая резня эльфов?» «Создатель», — благоговейно прошептал наместник, — «неужели чужак бросил вызов самому проклятому?» «Смейся, пока можешь, Нир», — буркнул отец Эстор. «Кстати, хорошо, что ты сидишь. Не перебивай меня, пока я не закончу. Некоторое время назад у султана Рашида было празднование очередного дня рождения. Им впервые был проведен турнир министрелей. Имя победителя тебе ничего не скажет. Да и не так важно оно. Внутри...» — отец Эстор поставил небольшой ларец на стол. «Кристалл иллюзия с записью происходящего в главном зале дворцового комплекса султана во время выступления последнего трубадура. По просьбе отца Лигана из Ордена Знающих султан Рашид любезно предоставил нам его. Я тебе не расскажу, Нир», — усмехнулся отец Эстор. «Я тебе покажу. Смотри внимательно». Метровый молочный шар возник над столом с остатками ужина. Наместник Создателя с любопытством стал рассматривать внутреннее убранство помещения. Толпы приглашенных на праздник гостей и, наконец, перевел свой взгляд на маленькую фигурку, взобравшуюся на возвышение в центре зала. Комнату заполнила тихая музыка, а над головой певца возникла иллюзия. «Проклятый знает что!» — прошептал наместник Создателя, когда иллюзия закончилась. «Какого темного?» Клирик осекся, и комната погрузилась в тишину. «Должность тебя испортила», — со слабой усмешкой сказал через некоторое время отец Эстор. «Когда несколько дней назад я увидел и услышал это, я полчаса выражался только на горном наречии. Чужак весело проводит время между испытаниями. Так же Влад поступал и в прошлые разы. Убийство тварей в погоне Белгора. Строительство замка, война, образование графства, несколько попыток его убийства и так далее. Только последствия этих развлечений были несколько меньше. Подведем итог небольших приключений Далва Шутника за прошедшее после его боя с Бхутом время. Восточный замок Крия Боровского, духи песка из зеркальной пустыни, фактическое уничтожение элиты Дома Мечей. Заметь, это только то, что нам известно. А чего мы еще не знаем? Сколько нам еще неизвестно? Поинтересовался монах и потянулся к кубку. «Почему я сразу не узнал о связи между этими событиями?» — тихо спросил наместник Создателя. «По крайней мере, о причинах силуэнской резни и о пересечении Далва Шутника с Кинарой Эрлайнистиной на Боросе меня должны были уведомить». «Задай этот вопрос своему секретарю. Задай этот вопрос начальнику своей личной разведки», — отрезал отец Истор. «Наверняка ты был так занят всякими важными вопросами, что на незначительные происшествия у тебя не хватало времени и сил. Как можно беспокоить по пустякам такую важную персону?» «По пустякам!» — взорвался наместник Создателя. «Если это пустяк, то пришествие проклятого — досадное недоразумение!» «Ладно!» — внезапно успокоившись, продолжил он. «Я разберусь со столь внимательным отношением своих подчиненных к моей занятости и усталости. Выкладывай, что у тебя есть еще». «По этой иллюзии больше почти ничего с уверенностью я сказать не могу. Есть только обрывки непроверенной информации. Сам ведь знаешь, что следить за чужаком, тонко манипулировать им и его ближним окружением я не могу. Один раз это привело к известным тебе событиям. Второго раза не будет. Могу только подбросить тебе информацию к размышлению, которую собрал Орден Знающих в общем порядке. Граф Элертуа состоит в браке, который был проведен по обряду Ауны задолго до его свадьбы с Кинарой Эрланистиной. На ком он женат или был женат? Кто похитил главу дома Папоротника? Серый? Отношения графа с королевскими домами Литии и Дикары вообще стоит выделить в один большой вопрос. Прибавь сюда еще и султана Тайра. Нир, успокойся!» — улыбнулся монах. «Не надо взрываться от возмущения бездействием Ордена Знающих. Причины этого ты знаешь. А чужак имеет несколько лиц. Это здорово затрудняет работу непосвященных в его тайну. Пройдет время, и о многом мы узнаем по обычным каналам. Так я и получил этот кристалл. А теперь приготовься к самому важному выводу, который я сделал после просмотра иллюзий, соединив имеющуюся у меня информацию с новой. Совет верных знает о чужаке, но дистанцируется от него так же, как это делаем и мы. Никакой прямой помощи чужаку не оказывается в принципе. Изо всех передряг Влад выбирается сам, либо с помощью своих друзей, число которых постоянно увеличивается. Почему эти фанатики борьбы с проклятым, спокойствия и стабильности на Орланде так себя ведут? Чужак ведь готовый послушник этой организации. Не связано ли это с одним известным тебе пророчеством?» «Ты уверен?» — спросил наместник. «О пророчестве Лима знают лишь несколько высших иерархов церкви». «Да, уверен», — вздохнул монах. «Пропустить такое чудо, как Влад, совет верных не мог, но после всего того, что он совершил за время своего пребывания в нашем мире, значит, среди посвященных клириков есть или были послушники совета верных. Более того, я уже сейчас с уверенностью могу утверждать, что среди ближайшего круга чужака есть его куратор от совета верных. Слишком многое на это указывает. Прямой помощи нет». Но косвенная поддержка изредка просматривается. Договориться о ночной переброске с алыми 200 бойцов в одиночку Ерк Тихий не смог бы никогда. Да и Кар Вулкан не сильно бы ему помог в этом вопросе. Я не предпринимаю никаких действий в отношении чужака, но работать головой мне ничего не мешает. Монах замолчал и с доброй улыбкой налил вина в кубок наместника. «Что ты еще хочешь мне сообщить о чужаке?» — мрачно поинтересовался тот. «Выкладывай, не стесняйся. Раньше я ждал от тебя сообщения о чужаке с беспокойством и нетерпением. А теперь буду ждать только с беспокойством. Такие новости не могут обрадовать никого». «Осталась самая малость», — грустно улыбнулся отец Истор. «Срочная информация из графства Артуа. Эти события произошли до тезаименитства султана Рашида, но отсутствие рядом с графом портала Алых серьезно затрудняет работу гонцов. Замок Влада в его отсутствие, когда он так увлекательно проводил время на Ритуме, пытались захватить наемники, заказчик гроссмейстер Дикарской темной ложи. Один из его помощников был взят вассалами графа живым. Эту информацию я получил вчера почти одновременно из различных своих источников в Ордене Длани Создателя и в Ордене Слуг Создателя. Темного заманивали в графство несколько месяцев. И он наконец-то попался в ловушку, которую ему устроил Влад. Надеюсь, что завтра, Нир, тебя соизволят уведомить об этом парой слов или парой строк хотя бы к вечеру. Это первое. Теперь второе. Источник из Ордена Длани Создателя несколько часов назад прислал мне еще одно срочное сообщение. Сразу после возвращения чужака в замок у него возникли претензии к друидам, и он не нашел ничего лучшего, как сцепиться с ними в одиночку. Почти все его вассалы и клирики графства ни о чем не подозревали и весело проводили время, отмечая возвращение графа и захват темного. Когда посреди ночи разумные заметили громаднейший пожар, бушевавший в закрытом лесу, никого из замка не выпустили маги чужака и новый барон Элстока. Да, Нир, ты не ослышался. С первыми лучами Хиона почти все воины, маги и клирики графства отправились за телом графа. Друиды без долгих разговоров его выдали. Церемония сожжения была проведена незамедлительно. В графстве объявлен траур. Все флаги приспущены, и разумные с нетерпением ожидают прибытия наследницы. Кстати, Нир, это некая Арна Эл-Артуа, которую ты знаешь под именем мастер-охотник Арна Черная, и которая наверняка участвовала вместе с мертвым графом Эл-Артуа в его рейде на Ритум. Вот теперь у меня все. Ты издеваешься надо мной, прошипел багровый от ярости наместник Создателя. Издеваешься? Ведь без чужака все провалилось к темному. «Кто я?» — изумился монах. «А что ты так переживаешь? Граф Эл-Артуа мертв, но рейнджер дал шутник и охотник Влад Молнии остались живы. Среди его вассалов наверняка бы нашлось несколько безумцев, которые бы попытались отомстить за смерть графа. Получив сообщение, я перешел при помощи индивидуального портала в графство и поговорил с несколькими любопытными сервами чужака, купцами и наемниками о той занимательной ночи и последовавших за ней событиях. По 1000 латников из 10 сильных магов подъехали утром к закрытому лесу, начали скандалить, а потом сразу успокоились и вернулись обратно. Ты веришь в эту благостную картину?» «Все-таки издеваешься», — вздохнул успокоившийся клирик. «Мало в детстве я тебя лупил». «Наш счет был равным, Нир», — улыбнулся монах. «Кстати, я так подозреваю, что и хранители знают о пророчестве Юлима или имеют свое». «Знаешь, Эс», — после долгого молчания произнес наместник, «в последние годы я так радовался каждой нашей редкой встрече и с таким нетерпением ждал следующей. А что теперь? Теперь письмо от тебя или просьба о нашей личной встрече будет главным моим ночным кошмаром. Этот чужак!» Кулак клирика с грохотом обрушился на стол. «Как там моя кровинка?» — резко сменил тему наместник. «Я с ним не виделся. Нир, сам все понимаешь».